На черной футболке, туго обтягивающей литую грудь Феррелла, красовался дракон, размахивающий самурайскими мечами. Черно-красная татуировка на одном из его бицепсов изображала орла, державшего в когтях два окровавленных кинжала. Над околышем его фуражки размещалась нашивка в виде черепа и двух скрещенных автоматов. «Как вам известно, нам предстоит проникнуть в подземное поселение, в котором, как было установлено, производилось оружие массового уничтожения. Внутри этого поселения произошла утечка опасных биологических материалов. Наша первая задача состоит в том, чтобы разместить взрывчатку в железнодорожном туннеле, дабы утечка не распространилась до неизвестных пределов. Для выполнения полученного задания к нам присоединились вот эти особые единицы». Он указал на селов. Проворчал Кузу в ответ на это определение. Звук был похож на мурлыканье льва. Феррелл нервно улыбнулся могучему селу и посмотрел на Энди. «У вас есть необходимость переводить для них мои слова, доктор Бизли?» «Понимаем», — рыкнул Кузу. «Я тоже», — сказал Хендер. «Они понимают», — кивнул Энди. «Если чего-то не понимает Кузу, Хендер может ему перевести. Прошу вас, продолжайте». Феррелл за годы службы повидал многое, но ему приходилось очень сильно напрягаться, чтобы пережить шок, который он испытывал рядом с такими странными, совершенно инопланетными существами, наделенными почти человеческим интеллектом. Но как бы странно они ни выглядели, уже было известно, что они возникли на Земле и прожили здесь дольше людей. «Вторая наша задача», — продолжал Фаррелл, — «обнаружить и спасти Нелл и Джеффри Бинсвингер, а также захватить или убить Максима Драголовича, террориста, основавшего это подземное производство. Возможно, он тоже находится в этом городе». «Погодите, погодите», — вмешался широкоплечий солдат, сидевший рядом с Кузу. На его мускулистом бедре лежала маленькая шахматная доска. Его звали Джексон Конвей Пирс. Этот парень-алабамец из фермерской семьи имел рост 6 футов и 4 дюйма, IQ 171 и участвовал в секретных армейских операциях. С чувством юмора у Пирса было не очень. «Про город никто ничего не говорил». Он указал на Кузу. «Шахматы?» Кузу пристально посмотрел на здоровяка и кивнул. «Да». «Есть контакт», — ухмыльнулся Пирс. «Валяйте дальше». Город был назван Победоградом во времена Сталина. Он был построен за несколько лет до его смерти. А около 10 лет назад его приобрел русский миллиардер Максим Драголович. Было бы намного проще, естественно, просто кинуть туда тактическую ракету с ядерной боеголовкой. И все, прости-прощай, что называется. Но у нас есть объекты, которых нужно спасти, и объекты, которых следует убить или по возможности взять в плен. У Энди ёкнуло сердце. Найти Нелл и Джеффри живыми, похоже, это была вторичная и не слишком реальная цель операции. Феррелл спокойно, словно бы двигаясь по накатанным рельсам, продолжал. «Власти Казиристана прогнулись под значительным давлением как со стороны США, так и со стороны правительства России и позволили нам отправить на задание отряд. Казиристанцы утверждают, что понятия не имели об этом самом подземном производстве. Также они заверяют нас в том, что запечатали все известные им вентиляционные шахты и входы под землю. Так что расчеты можете произвести сами. Русские обеспечили нас картой подземного города в ответ на то, что мы позволили вот этим трем товарищам присоединиться к нашему отряду. Позвольте, я всем их представлю. Это командир стариков спецназа Дима Волков». Светловолосый, зеленоглазый мужчина с резкой дьявольской усмешкой, Дима весело помахал рукой американцам. «Мы вам, янки, разрешили к нам сунуться только по одной причине, потому что вы хендроподов с собой прихватили». «Здравствуйте!» Он расхохотался. «Спасибо», — ответил Хендер. Загорелое лицо Димы побледнело. «Вы говорите по-русски?» Хендер улыбнулся. «По-русски говорить весело, да?» Дима в полном шоке перевел взгляд на своих русских товарищей. Феррелл указал на здоровенного боевика, сидевшего рядом с Димой и зашнуровывавшего ботинки. «А это командир отряда спецназа «Альфа» Туся Ковалович». Примечание. «Туся» — так у автора. «Маленькое имя для такого верзилы», — отметил Джексон Пирс. Энди захлопал в ладоши, но тут же смущенно положил руки на колени. Джексон ему подмигнул. «Как фамилия? Сукин сын?» Великан-американец приставил правую ладонь к уху, а левой рукой закончил расставлять на доске шахматные фигуры. «Дамы и господа», — съязвил Феррелл, бывший армейский рейнджер, оперативник группы «Дельта», отпетый засранец Джексон Пирс. «Как-как?» — приставив левую ладонь к уху, переспросил Туся. «Пись-пись?» — правой рукой он до костного хруста сжал ручищу американца. «Рад знакомству». «Ладно-ладно», — хмыкнул Джексон. «Отпусти уже, сукин сын». Туся отпустил побелевшую руку Джексона. «Ладно, пись-пись», — Дима хихикнул. Темно-синие глаза Феррелла сверкнули под угольно-черными бровями. Он указал на широкоплечего мужчину, сидящего напротив Кузу. «А вот эту калифорнийскую секвойю, сидящую в уголке, зовут плюшевый медвежонок Дженкинс». Здоровяк с коротко стриженными черными волосами с проседью недовольно кивнул. У него на лице краснели шрамы. «Медвежонок в прошлом — армейский рейнджер, а в данный момент — снайпер и сапер в группе «Дельта», — сообщил Фаррелл, сверившись с блокнотом. «Несмотря на то, что он был одним из тех, кто завалился в Тора-Бора, мы все-таки взяли его с собой. По большей части из-за того, что он очень славный малый. Я правильно говорю, медведик?» — рассмеялся Джексон. «Да пошел ты!» — прорычал медвежонок, не отрывая глаз от арбалета, лежавшего у него на коленях. Он был наполовину чероки. Примечание. Тора-Бора. Крупный стратегический объект, укрепрайон, мощный фортификационный комплекс, перевалочная база афганских маджахедов в горном массиве к югу города Джалалабад в зоне афгано-пакистанской границы. Афганскими маджахедами и международными террористами во главе с Усамой бен Ладеном, Муллой Амаром и другими полевыми командирами использовался в период афганской войны 1979-1989 годов и войны с войсками антиталибской коалиции. Представляет собой лабиринт тоннелей, уходящий на глубину в 400 метров, с множеством галерей, хранилищ, жилых помещений и укрытий, бункеров, складов вооружения и боеприпасов. У Кузу арбалет вызвал восхищение. Он вытянул шею и выставил на стебельках оба глаза, разглядывая такое оружие. Медвежонок протянул руку Тусе, и тот сразу пожалел о том, что согласился пожать руку американца. Он почувствовал, как хрустят его кости. Медвежонок осклабился. «Ладно, ладно», — примирительно проворчал Туся. Кузу не спускал глаз с медвежонка. Наконец, тот отпустил руку Туси. «Вот спасибо, медведик», — Джексон подмигнул пристыженному русскому. «Ну что ж, генерал Феррелл, если уж вы тут у нас, как говорится, мистер Голос и на постоянной связи с командованием спецоперации, то почему бы вам не сказать нам напрямую, про что кино?» Джексон опустил глаза. Он заметил последний молниеносный ход Кузу. И этот ход ему не понравился. Нет, он любил шахматы, но ему было здорово не по себе из-за того, что его задницу превратил в омлет всего-то за 4 минуты какой-то гениальный косматый паук. «Давайте взглянем на карту города», — предложил Энди. «Позвольте представить вам нашего российского эксперта по подземельям». Феррелл указал на худенькую женщину в черном. В кабине самолета она выглядела тенью. «Анастасия Куролесова из Московского геологического института. Или нам стоит называть вас доктором?» Стройная и довольно красивая женщина, брюнетка с короткой стрижкой, снисходительно улыбнулась. «Называйте меня Настей». Она наклонилась и вынула большой чертеж из тубуса, стоявшего около ее ног. «Настя — почетный член русского клуба диггеров, насколько мне известно», — вставил Феррелл. «Она помогла нанести на карту сотни миль туннелей метро-2, прорытого под Москвой». «Верно, доктор?» «Конечно, нет», — хмыкнула Куролесова. «Метро-2 не существует. Во всяком случае, наносить его на карту было бы противозаконно. Но я действительно эксперт по инженерным проектам советских времен, в особенности по подземным». «А еще я страдаю мусофобией». «А что это такое?» — спросил Джексон. «Я боюсь крыс», — пояснила Куролесова. «Тогда почему же вы посвятили свою жизнь изучению канализации?» — поинтересовался медвежонок. «Резонный вопрос», — улыбнулась Настя. «Именно поэтому». Она развернула лист с чертежом на полу между креслами. Ее черные, как икринки, глаза взволнованно сверкнули. Было заметно, что потускневший чертеж вызывает у нее восхищение. «Я раздобыла этот план города в архивах Кремля 2 дня назад. Мне разрешили взять копию только в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Диггеры уже 25 лет с лишним запрашивают подобные карты. А нам всегда отвечают, что их не существует, потому что, само собой, не существует и тех мест, о которых идет речь. Я предполагаю, что перед нами план единственно существующего подземного города, поскольку это единственная существующая карта». Она сразила наповал всех, кто ее слушал, русским сарказмом. Получалось, что доказанное на 90%, как бы доказанное на все 100%. Сталин назвал этот город Победоградом, ну то есть городом Победы. Строительство продолжалось с 1950 по 1959, и вскоре после смерти Сталина город забросили. Все собрались вокруг чертежа. Кузу и Хендер сразу же начали запоминать все линии, обозначавшие стены, проходы, потайные ходы, будто перед ними была настольная игра или джунгли. Настя указала на большую округлую пещеру в середине чертежа. «Шестой сектор. Главное помещение Победограда. Здесь возвышается центральная башня высотой в 35 этажей. Она была построена для партийных бонз. Вдоль улиц, расходящихся от башни, должны были разместиться мастерские, склады со стройматериалами, фабрики, пожарные станции и даже рестораны и кафе. Вдоль реки на южном краю города располагаются жилые дома и мост, пересекающий реку и ведущий к вокзалу, который находится вот здесь, в юго-восточном углу. В северо-западном углу, в первом секторе, находится дворец Сталина». Двигая рукой над чертежом, Настя продолжала. «К югу от дворца в пятом секторе ферма, а к востоку от дворца во втором секторе находился гарнизон, где размещались охранники Сталина. Еще восточнее, в третьем секторе, расположены больница и медицинская лаборатория. А восточнее вот этого места», — Настя указала накрашенным красным лаком ноготком верхний правый угол карты, — «находятся склады и автономная электростанция». «Электростанция?» — присвистнул Джексон. «Какого типа?» — спросил Феррелл. «Атомная?» «Нет», — ответила Настя, — «это довольно забавно. В 60-е годы в Советском Союзе было построено более 135 маяков-автоматов вдоль арктического побережья России. На протяжении долгой полярной ночи мореплавание у этих берегов чрезвычайно опасно. До сих пор никто не знает, сколько этих маяков сохранилось и где именно они находятся. Но поскольку в столь отдаленных краях не было возможности снабдить эти маяки обслуживающими бригадами, было решено оснастить их ядерными реакторами, вырабатывающими стронций-90. Как только эти маяки были поставлены, строители сразу же нажали, как говорится, на кнопку и удалились. По идее, эти реакторы должны были работать абсолютно автономно, включаться при наступлении полярной ночи и выключаться через несколько месяцев при наступлении полярного дня. Но все это время маяки посылали радиосигналы проходящим вдоль побережья кораблям. Российские власти могли не знать, где стоят все эти маяки, но собиратели ядерного топлива и металлолома уже много лет разбирают эти устройства на запчасти. Вмешался в разговор невысокий худощавый американец с каштановыми волосами, глубоко посаженными серыми глазами и истребиным носом, до этого момента не подававший голоса. Неожиданно он бросил смятый пакет от сока, и тот аккуратно приземлился в дорожную сумку Димы в то самое мгновение, когда тот ее расстегивал. Русский замер от изумления, а щуплый американец ему подмигнул. Капитан Феррелл посмотрел на листок, прикрепленный к клипборду. «Позвольте представить вам специалиста Стива Абрамса. В прошлом он трудился в военной разведке. Надеюсь, с гранатами вы обращаетесь так же метко, специалист?» «С гранатами я обращаюсь даже лучше», — отозвался Абрамс. «А если бы я был на 2 дюйма выше, я бы сейчас гулял по Дисней Уолт, и на пальце у меня блестел бы перстень, которым награждают за победу в суперкубке по американскому футболу. А я вот тут с вами, с засранцами. Свезло вам. Слушай, медведь, спорю на 20 баксов, что я смогу зашвырнуть однодолларовую бумажку тебе в нагрудный карман». «Хм, ну попробуй, выпендрежник. Только чтобы ты не шевелился». «Ладно, ладно. Давай, вперед, поганец». Абрамс взял купюру, скомкал ее и бросил по идеальной параболе. Банкнота в форме бумажного шарика аккуратно спикировала в нагрудный карман спецназовца. «Вот черт! Ну ты даешь!» — выдохнул медвежонок. Хендер и Кузу были очень впечатлены. «Ты мне должен 20 баксов», — заключил Абрамс и перевел взгляд на Настю. «Террористы уже не первый год пытаются грабить эти маяки, милая, а также и сотни других бывших советских сооружений, оборудованных в свое время этими симпатичными маленькими реакторами. Дело в том, что при советах таких треклятых штуковин изготовили больше 500 штук, и про судьбу сотни из них нифига не известно». «Вот дерьмо», — нахмурив брови, процедил сквозь зубы Дима. «Да, но при поисках и обнаружении таких реакторов можно погибнуть», — заметила Настя. «Уж это точно. Только можно подумать, это кого-то пугает». «Смерть всегда пугает», — сказала Настя. «С 1991 года с помощью Америки русские власти пытались обнаружить все подобные маяки, чтобы заменить реакторы источниками энергии, работающими от солнечных батарей. Верно, на ту пору некоторых реакторов уже не досчитались. В 2001 году мусорщики, по всей видимости, пытались снять части с одного из таких маяков. Части-то они сняли, но с тех пор их самих никто не видел». «Я остаюсь при своем мнении», — ухмыльнулся Абрамс. Настя равнодушно пожала плечами. «Возможно, вы этот вопрос изучили лучше меня. Но Сибирь — место неприятное, а в особенности места вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Тащить по тем местам радиоактивный груз — радости мало. Но даже совки не стали бы запихивать ядерный реактор внутрь подземного города», — сказал Энди. «Или стали бы». «А почему нет?» — пожал плечами Абрамс. «А может быть, Максим Драголович приторговывал стронцием-90 на черном рынке?» «Вот-вот. Так что, может быть, все эти кошмарики с островом Хендерс — просто прикрытие», — подхватил Джексон. «Может быть, они там грязную бомбу варганили и оплошали». «Ну и зачем тогда им понадобились ученые, побывавшие на острове Хендерс?» — спросил Феррелл. «Для завершения образа», — предположил Абрамс. «Не исключено, что электростанция в Победограде геотермальная», — сказала Настя. «Генератор, работающий на сухом паре». Кузу сделал шах королю Джексона. «О!» — простонал Джексон. «Шах и мат!» — пробасил Кузу. «Сыграем?» — сказал Абрамс, взяв шахматную доску с колена Джексона и поставив на пластиковый ящик перед Кузу. «Окей?» «Окей, Абрамс!» — кивнул Кузу. «Играй!» Абрамс подмигнул Селу. «Первый ход твой!» Хендер длинной рукой указал на лежавшую на полу карту. «Где Нелл и Джеффри?» — спросил он. «Этого мы точно не знаем», — ответил Феррелл. Его все еще задевало то, как хорошо этот инопланетянин говорит по-английски. «Мы даже не знаем, живы ли они еще. Ситуация не слишком хорошая, но, судя по сведениям, полученным нами из надежного источника, они могут находиться во дворце». «Вот здесь», — Феррелл указал на первый сектор. «А где Максим?» — спросил Кузу. «Вот-вот, и мне интересно», — добавил Дима. «Возможно, он не может выбраться из третьего сектора», — ответил Феррелл. Гелий Соколов сказал, что когда они виделись в последний раз, Драголович направился именно туда. «А теперь позвольте представить всем вам наших специальных гостей. Доктор Эндрю Бизли, доктор Хендер и Кузу». Феррелл кивком указал на всех троих по очереди. «Селы — единственные, у кого есть опыт сосуществования с этими тварями. Они жили рядом с ними тысячи лет, поэтому могут сказать нам, с чем нам предстоит столкнуться. То, о чем они нам скажут, может стать в этом подземелье вопросом жизни и смерти. Поэтому давайте-ка внимательно послушаем». «Да, говорите все без утайки», — проворчал медвежонок. Кузу повернул к нему один радужный глаз с тремя вертикальными зрачками. «Может ты выживать», — хмыкнул Кузу, и его губы разъехались в ухмылке шириной в целый фут. При этом обнажились три широких верхних и нижних зуба. Энди выудил из кармана жилета мобильный телефон. «Сможешь заснять эту карту, Хендер?» «Окей, Энди». Хендер взял у Энди телефон и вытянул свою руку с двумя локтевыми суставами вверх на 6 футов. При этом объектив камеры оказался прямо над картой. После этого сел, вернул Энди телефон. «Ух ты!» — одобрил Джексон. «И мне фоточку пришлите, пожалуйста», — попросил Абрамс. Его просьбу подхватили остальные. «Только в интернет не выходите. Скопируйте с помощью сникернета», — строго сказал Феррелл. Примечание. Сникернет. Способ передачи информации путем физического переноса носителей. Термин образован от слова «кроссовок» и подразумевает, что для такой передачи информации надо побегать, записать, например, информацию на CD или флеш-карту и донести до другого компьютера. «И то верно», — кивнул Абрамс. «Не будем передавать эту фотку на спутник. Я потом всем карту памяти передам», — сказал Энди и положил телефон на пластиковый ящик. Затем он включил функцию проектора и передал изображение на экран. Кусок брезента, которым был перекрыт вход в грузовой отсек самолета. «Что же это мы тут лицезреем?» — осведомился Абрамс. «Да уж, помоги нам, Оби-Ван», — хихикнул Джексон. Примечание. Оби-Ван — персонаж из книги и фильма «Звездные войны», «Рыцарь-джедай». «Повнимательнее!» «Повнимательнее, Джексон!» — сукоризный проговорил Хендер. У бывшего рейнджера вывалилась изо рта жевательная резинка. «Вот-вот», — улыбнулся Энди, — «повнимательнее». На первом снимке, который Энди вывел на экран, были изображены насекомые, похожие на колеса. «Дисковидные муравьи. Размером невелики, но, пожалуй, это чуть ли не самое опасное из всех существ, которых мы встретили на острове», — сказал биолог. «Спинки этих насекомых покрыты сидящими по спиралям юными особями, а у тех на спинках по спирали сидят свои детишки, ну и так далее, вплоть до наномуравьев или наноравьев, как мы их называем. Эти существа передвигаются, катаясь по земле, и скорость их передвижения значительно выше, чем у обычных муравьев. Когда взрослые особи нападают на жертву, юные скатываются со спины родителя и вместе с ними принимаются скусывать плоть с костей добычи. Кроме того, они умеют еще ползать, работая лапками. А еще летать наподобие фрисби». «Фрисби?» — переспросил Дима. «Ну или вроде китайских метательных звездочек», — сказал Энди. Хендер кивнул светловолосому русскому солдату. «Угу, они плохие». Дима кивнул в ответ. Рассказ о дисковидных муравьях явно его охладил. «Да...» «Каждый дисковидный муравей фактически представляет собой целую колонию», — продолжал Энди. «Однако они странствуют стаями». Энди переключился на снимок, на котором были засняты в прыжке несколько многоножек. Усеянные колючками лапки были расставлены в стороны. В прорези широкой пасти белели многочисленные клыки. «А это вот хендерские крысы, быстро размножающиеся животные, питающиеся всем, что движется. Средняя хендерская крыса может прыгнуть на 20 футов». «Не похожи они на крыс», — проворчал Феррелл. «Не похожи», — согласился Энди. «Они, ведущие как ночной образ жизни, так и дневной, потомки членистоногих. Полоски у них на голове светятся и меняют цвета, чтобы смущать как жертв, так и хищников». «Меня таким не смутить», — заявил Адамс. «И мой автомат тоже». Медвежонок хмыкнул. «Я это запомню, братец». «Не бегать прямо», — сказал Кузу, сходив конем против слона Абрамса. «Вот-вот», — кивнул Феррелл. «Хорошая подсказка от Кузу для всех». «Надо зигзагами», — кивнул Хендер. Энди вывел на экран следующий снимок. Это была странная поросль на чем-то вроде бревна. Растение, имевшее листву правильной геометрической формы и внешне напоминавшее лишайник, было окрашено в зеленый, оранжевый, желтый, красный и белый цвета. «А это так называемый хендерский клевер. Сам по себе он не опасен, но им питаются все, и он питается всем. Кроме того, он способен к фотосинтезу и производит кислород. Еще это растение выделяет серную кислоту, с помощью которой способно сгрызть практически все». «Бежать по зеленому», — буркнул Кузу. «Лучше будет». «Чего-чего?» — непонимающе проговорил Абрамс. «Лучше бегать по зеленому клеверу», — подтвердил Хендер. «Лиловый сожжет тебе ноги». «Мать честная!» «Вот уж спасибочки!» Джексон обвел взглядом остальных. «Давай дальше», — мрачно попросил медвежонок. Энди переключился на следующий снимок, на котором была запечатлена шестилапая зверюга, подпрыгнувшая, оттолкнувшись от земли толстым хвостом. Челюсти на пасти животного располагались вертикально. Его огромные лапы ощетинились острыми шипами. «Черт!» — выругался Дима по-русски. «Это еще что за чертовщина?» — спросил Джексон. «Это паука-тигр!» — нараспев выговорил Туся. «Ты где все это время был? В пещере?» Остальные дружно рассмеялись. «Верно, это паука-тигр», — подтвердил Энди. «Они вырастают размером с грузовик-пикап. Длина прыжка паука-тигра может достигать 35 футов и более. Он способен проглотить человека целиком. Не знаю, откуда здесь могут оказаться живые паука-тигры, но ознакомиться с ними все же стоит. На всякий случай». Этот кадр был снят фотографом из Национального географического общества из пулеметной башенки армейского джипа, в котором знаменитый натуралист сэр Найджел Холском ехал по острову Хендерс. Гнавшийся за ними паука-тигр был приблизительно размером с этот самый джип. «Ясное дело. Значит, встретился с паука-тигром, пиши пропало», — заключил Джексон. «Да», — кивнул Энди, — «это весьма близко к правде». «А на мой взгляд, так это очень даже подходящая мишень для зажигательной гранаты», — заявил Абрамс, швырнув в экран скомканной коробкой от сигарет и попав прямо в нос паука-тигра. Кузу наклонился к Абрамсу и шепнул ему на ухо. «Может и ты выживать». «Окей», — сказал Феррелл. «Что еще?» Энди вывел на экран следующий слайд. Перед глазами присутствующих предстал туннель в джунглях, образованный наклоненными друг к другу стволами деревьев, походившими на ребра кита. «Они похожи на деревья», — сказал биолог, — «но на самом деле это животные. Некоторые из них стреляют ядовитыми шипами-кровососами, у других вместо коры челюсти. На ветвях большинства из них гроздьями висят яйца. Приманка для оказавшихся поблизости хищников». «Добро пожаловать в джунгли», — проворчал Джексон, сунув в рот еще один квадратик жевательной резинки. «Есть еще что-нибудь?» — осведомился медвежонок. Энди показал всем фотоснимок двух летящих насекомых, у одного из которых было 5 крыльев и 10 лап, похожих на лапки богомола. Вдобавок из брюшка этой твари торчали клыки. «Это хендерская оса. Они имеют 2 мозга, едят, извините, задницей и одновременно впрыскивают в плоть жертвы свои личинки через длинный, похожий на иглу, яйцеклад. Личинки прогрызают плоть жертвы и ориентируются на электрические сигналы нервов, чтобы болью обездвижить свою добычу». «Господи, Господи Иисусе!» — пробормотал медвежонок. Энди вывел на экран снимок еще одного существа, с виду похожего на насекомое. У этой твари было 3 крыла, 3 лапки, а брюшко заканчивалось чем-то вроде вертела. «Червь-сверлильщик», — представил Энди очередного обитателя острова Хендерс. «Его брюшко способно сверлить дерево, человеческую плоть, кости и почти все прочее, кроме стекла, камня и стали. Оба эти насекомых наделены биолюминесценцией и чрезвычайно активны как днем, так и ночью. Вряд ли вам захочется встретиться с ними, когда между вами не будет никакой преграды». «Вот черт!» — ругнулся Джексон. «Чем дальше, тем больше мне сдается, что лучше было бы зафигачить туда грязную бомбу и гори все огнем». «И я такого мнения», — подхватил Дима. «Какой у вас план?» — поинтересовался Энди. — «Спрашиваю, потому что вся эта пакость страшнее любого оружия массового уничтожения. Это оружие глобального уничтожения, самовоспроизводящееся и абсолютно смертельное для всей жизни на суше. Если эта дрянь подберется к нам близко, ну все, можно считать, что нам конец. А если она выберется из подземелья наружу, конец света. На протяжении 100 миллионов лет на острове Хендерс все живое эволюционировало только ради того, чтобы убивать. Только так и могло быть в этой экосистеме, где все поголовно хищники. Убей всех, пока тебя не убили. И никто не способен выстоять против этих тварей. На острове Хендерс даже мангуста продержалась всего несколько минут». «Ну, у нас тоже несколько собственных машин для убийства имеется», — буркнул Джексон и встал. «Каких, например?» — спросила Настя, бледная и явно напуганная этим слайд-шоу Энди. «А давайте-ка поглядим», — предложил Джексон. «Феррелл, может, подсобите?» Феррелл и Джексон сняли кусок брезента, которым Энди воспользовался как экраном. За ним оказалось несколько больших стендов, на которых размещалось всевозможное оружие, изготовленное по последнему слову техники. Джексон, бережно прикасаясь к прозрачному пластику, стал перечислять предметы из арсенала. «Полностью автоматические боевые дробовики АА-12 со съемными пластиковыми магазинами на 32 заряда. Радиус стрельбы 40 метров. Мне про них такое рассказывали, что я одного из этих щеночков непременно возьму. А вот тут у нас целый ящик светошумовых гранат М-84, которые дают вспышку силой в 1 миллион свечей и грохот в 180 децибел. Швырнете одну, сразу и глаза, и уши закрывайте, и вопите «Ложись!». А вот здесь мы имеем гранаты со слезоточивым газом М-7А2 для усмирения толпы и еще зажигательные снаряды с термитом АНМ-14, которые при горении создают температуру в 4000 градусов, а это как на поверхности Солнца. Они и под водой горят. А вот тут справа неплохой запас старых добрых осколочных гранат М-67, плюс еще ассорти вонючих бомб с разным содержимым, запрещенным во всем мире». Энди указал на странную человекоподобную фигуру, размещенную посередине контейнера с оружием. Фигура напоминала сгорбленного трансформера. «А это что такое?» «А это, дружище, последняя разработка. Экзоскелет. Наружный скелет, проще говоря», — с ухмылкой ответил Джексон. Примечание. Производит американская компания, которая ведет работу над одним из самых грандиозных изобретений — костюмом, наделяющим человека мощью боевого робота. Работа над проектом роботизированного экзоскелета идет с 2000 года. Компания прославилась созданием роботов-динозавров для фильма «Парк юрского периода». «Кроме шуток?» — — с ухмылкой пробасил медвежонок. Кузу отвлек Абрамс, пожертвовавший ферзя, вставший и заслонивший вид на удивительное оружие людей. «И кто же у нас станет терминатором?» — спросил Туся. «Я», — ответил Абрамс. «И эта штука здесь, если честно, из-за меня. Только я обучен пользоваться этим костюмчиком». «Ну что ж, железный человек», — усмехнулся Феррел. «Если так, расскажи нам, что он умеет». «Во-первых, костюм обеспечивает полное бронирование тела, как будто какой-нибудь реквизит из «Звездных войн». Абрамс подмигнул Кузу, бросил своего ферзя в опасности и направился к горе оружия. Нарядившись в эту штуку, человек может каждой рукой поднять 200 фунтов, пробивать кулаками кирпичные стены и бежать 90 минут со скоростью 12 миль в час до перезарядки аккумуляторов. Хе-хе!» Кузу взял ферзя Абрамса. «Ладно, ладно», — примирительно проговорил тот и взял коня Кузу своей пешкой, которая оказалась в одном ходе от проведения ферзи. Шерсть Кузу стала фиолетовой. Он понял, что Абрамс замаскировал нападение, казалось бы, под явной защитой. «Ну, роботом у нас не только ты будешь», — объявил Джексон, коснувшись рукой каких-то цилиндрических штуковин, накрытых брезентом. «Вот эти малышки, что тут лежат, боевые роботы, Далек, летающие пароварки с четырьмя амортизаторами, способные парить или летать со скоростью 20 миль в час, автоматически огибают углы и передают данные разведки. Кроме того, у нас имеются последние разработки роботов-жуков. Эти малютки-рыцари в сверкающих доспехах, когти-кинжалы, роботы-вездеходы, оснащенные пулеметами М-429СО, выпускающими 1000 пуль в минуту. Они могут подниматься по ступенькам, ездить по песку, снегу, воде и щебню, передавая цветное и черно-белое видео, а также изображение в инфракрасном цвете. Кроме того, устройство оснащено прибором ночного видения». «Но вот что самое классное. Мы обучили этих гончих песиков команде рядом, и они ездят следом за нами, куда бы мы ни пошли». Джексон перешел к другому краю стенда с оружием и широким жестом указал на еще одну новинку. «Последний, но не самый плохой. Мы взяли с собой большого пса». Он ласково похлопал по пластиковой упаковке. «Последняя модель четвероногого внедорожного грузового робота. Погодите, вы еще увидите его в деле». Джексон показал устройство вроде игрового джойстика, висевшего у него на шее на шнурке. «Все эти роботы откликаются на звук вот этого свистка. С его помощью можно также подавать команды». «Я хочу такой свисток», — заявил Абрамс. Дима кивнул. «И я». «Ладно, это можно организовать», — сказал Джексон. «Но я буду главный самец». «Существует функция отмены главного самца», — заметил Феррел. «Я покажу вам, как ей пользоваться, когда вы получите личные свистки». «Но это можно сделать, только если главный самец скажет «да», — возразил Джексон. «Или если погибнет», — уточнил Феррел. «Это здорово», — заключил Туся. «А теперь перейдем к защите тела», — продолжал Джексон. «Броня у нас самая суперская в мире — драконова кожа. Она изготовлена из ламинированной кремниево-карбидной керамики и титановых матриксов, накладывающихся друг на друга, словно драконьи чешуи. К тому же детали эти покрыты кевларом. Для всех имеются костюмы, закрывающие все тело, шею и запястье, а также шлемы, наружные микрофоны которых передают звук в уши. Кроме того, с помощью внутренних микрофонов можно общаться друг с другом по радио. И еще у наших следов имеются дисплеи заднего вида, с которых изображение передается на лицевую пластину. Поскольку нам предстоит общаться в основном с помощью раций, вмонтированных в шлемы, придется запомнить, что выключать их не стоит, ребята. На случай, если воздух в пещере окажется непригодным для дыхания, у нас есть приличный запас контейнеров с кислородом. Возможно, эти бяки в плане эволюции больше подготовлены для драки. Но зато на нашей стороне техника, братцы. Даю гарантию, им не выстоять против того, что мы привезем с собой». «А мы хотим русские доспехи», — сказал Дима. «Кирасу», — добавил Туся. Примечание. «Кираса» — бронежилет российского производства. «Ребятки, я знаю, вы гордитесь своей страной», — сказал Джексон, — «и я очень вас за это уважаю, но в сравнении с тем, что есть у нас, ваша кираса — дерьмо. Ничего личного». Дима презрительно сплюнул. «На этот раз мы сделаем по-твоему, товарищ», — хмыкнул Туся. Кузу с восхищением рассматривал поразительные устройства, изготовленные людьми для компенсации их физической хрупкости. «Шах и мат, дружище», — сказал Абрамс. Кузу опустил глаза. Человек загнал в угол его короля пешкой, проведенной ферзи. Сел восхищенно кивнул. «Спасибо тебе, Абрамс». Абрамс к достойному проигрышу села отнесся с опаской. Настя села рядом с Энди. «Что вы здесь делаете?» — спросила она у худощавого биолога. Растрепанные светлые волосы, очки с толстыми стеклами. Явный ботаник. Энди нахмурил брови. Он и сам уже не раз задавал себе этот вопрос. «Я здесь с селами. Я первый человек, с которым они познакомились. А мои друзья Нелл и Джеффри попали в западню в этом подземелье. А вы как тут оказались?» Настя рассмеялась. «Ну, я эксперт по российским подземным сооружениям. А мой дед в этом городе умер. Трофим Лысенко послал письмо моей бабушке, написал, что встречался с моим дедом, который был горным инженером, в большом городе в недрах горы. Я думаю, что он говорил как раз об этом месте. Мне захотелось там побывать». «Трофим Лысенко? Что, тот самый?» — спросил Энди. «Вот это да!» «Еще он писал, что там внутри чудовище», — сказала Настя. «Какие чудовища?» «Он написал, что на моего деда напало привидение». «Ой!» — Энди вздохнул и закатил глаза. «С привидениями я уж как-нибудь справлюсь». Кузу вытащил из-под сиденья свой лук и стал его осматривать. Медвежонок это увидел и принес свой арбалет, чтобы сравнить с оружием Кузу. Лук села был рассчитан на 3 стрелы и изготовлен так, чтобы его можно было заряжать 4-й рукой и держать при этом 3. При всей своей недюжинной силе медвежонок не смог согнуть лук Кузу. Сел с радостью обнаружил, что стрелами медвежонка можно зарядить его лук, а особенно он обрадовался, когда медвежонок предложил ему 2 алюминиевых древков. Хендер подошел к Кузу и обратился к нему на его наречии. «Ты по-прежнему считаешь, что люди хотят нам зла?» Кузу отозвался. «Они хотят убить все из нашего мира». «Они?» «Их нет, Кузу», — прожужжал Хендер сукоризной. «Помнишь, есть только один и один и еще один, а их нет». Кузу испустил долгий ракочущий смех. Его грудная клетка надулась и опустилась, словно мешок волынки. «Вот как ты побеждаешь, Шенудай», — сказал он. «Я учусь у тебя». «Это не шахматы, Кузу», — покачал головой Хендер. «Да нет, это шахматы».